«Чего я не знаю?» — сжав губы в тонкую ниточку, вопрошает жрец. «Что?» Кажется, еще сильнее жалеет о невозможности прирезать эльфийку прямо здесь и плевать на все те сделки, какие он нам предложил, их и отмолить можно, особенно подобному ему. Спустя одно очень насыщенное описание операции «Туманчик», в котором я пытался подать максимум фактов, при этом не сообщив новой информации о собственных талантах, мне показалось, что он меня сейчас все-таки убьет, или, как минимум, набьет мне по моей довольной роже. Пусть я и почти сразу после судилища спрятал ее под маской вновь, но он-то обязан был знать, насколько моя рожа под ней довольная получившимся результатом самого быстрого прохождения квеста экстра сложности в современной истории Алурия. «Шагайте в портал», — сухо и без эмоций приказывает Стайр, первым ныряя в подготовленную дверцу, лишь в последний миг уточняя. «Он ведет в пригород, оттуда будет проще обойти сеть над Вечным, благо у меня есть к ней ключи». А он подстрахует наши грешные души. Это он вовремя сказал, а то я-то видел, что портал ведет не за пределы города и был готов гнусного обманщика пощекотать в спину сверхплотной боевой магией. Дарящая, что характерно, тут же отправила мне образ предложения, воспользовавшись одной из душ, предлагая жреца устранить сразу, как появится возможность, оставить ее прикрывать отход, а самому бежать через тень. Она тоже про метки всевозможные подумала, как и о том, что хер мы от интереса и внимания высшей сущности так просто отделаемся, был там суд вердикта или не было его. Это, в конце концов, сотворенный Гримментрием артефакт, созданный, в первую очередь, для себя, так что глупо надеяться на то, что он не знает способа обойти свое же условие, наплевав на справедливость во всех ее формах. Я даже не знаю, что тревожнее, тот факт, что я реально слушаю советы изверга и раздумываю над ними на полном серьезе, или все-таки то, что она может оказаться очень даже правой в своих предположениях. Вместо ответа просто шагаю в вертикальную стену водной глади вторым номером, сразу за ее создателем, приготовившись к неприятным ощущениям. Даже если меня не предадут или предадут не сейчас, использование наскоро слепленного портала с примесью благодати светлого, насколько этот термин вообще применим к Алурию, божества, едва ли окажется для меня приятным. Что характерно, не ошибся, в отличие от использованного при победе из каменной перехода, в этот раз не было ощущения режущих тело осколков битого стекла, но на этом хорошие новости закончились. Я словно нырнул одновременно в ледяную прорубь и ванну с кипятком, куда на всякий случай засыпали еще и бочку негашенной извести. И ладно бы все перечисленные, мне доводилось переживать ощущения куда более неприятные, так ведь сама структура чар не давала ни защититься, ни закрыть себя от боли. Вернее, я это мог сделать с легкостью, да только после этого мне останется лишь громко заорать «а вот и я», потому что сложное чудо прячет наше путешествие, а ударь я ему навстречу, закрываясь от обжигающей божественности, так сразу же поломаю хрупкие настройки и засвечусь на радарах всех заинтересованных сторон. Меньше секунды длилось путешествие, а устал сильнее, чем при подработке грузчиком в молодости. Стойте, я только успел появиться из прохода, отскакивая в сторону, чтобы дать выйти остальной команде и одновременно быть готовым жахнуть по вероятному противнику, каким легко мог оказаться и сам жрец, а тот уже и сам застыл напряженным изваянием, а на кончиках пальцев у него сияла густая и какая-то неправильно глубокая синева. Здесь кто-то есть. Позволяю себе задержать взгляд на почти выпущенной двухпланарной технике божественной природы, прежде чем самому приняться ощупывать пространство вокруг собственными сенсорными способностями. Живописный и слегка заболоченный прудик, явно декоративный и заброшенный еще когда этот квартал был несколько более престижным, не имел ни рыбы, ни пляжей, служа именно усладой для глаз, служил лет так полсотни тому назад, пока его не перестали обихаживать и забросили. Квартал из-за громкого скандала с арестом нескольких местных жителей, оказавшихся резидентами Алишина, а также слухах о наложенном ими площадном проклятии, частично правдивых, быстро опустел, часть домов распродали за бесценок, как и землю, на которую заселились горожане попроще, готовые даже на такой сомнительной земельке жить, лишь бы в столице и поближе к внутреннему кольцу стен. Им на прудик было почти наплевать, а содержать его оказалось дорого и не нужно. Отбрасываю на задворки сознания первую волну, подаренной ясновидением информации, продолжая всматриваться, держа заодно в поле контроля и мрачнеющего жреца, одновременно контролируя прибытие своей команды. Люди и эльфийка проблем с переходом не имели, Гестию немного обожгло, но она приняла туманную форму и вернулась обратно, получив скорее косметические, чем реально опасные повреждения. Адептам мглы подобные раны довольно легко нивелировать, а вот дарящая сейчас пыталась не развеяться пылью после контакта с божественной силой. Я бы высказался в адрес несоблюдающего собственные условия жреца, но он все-таки придержал и перенастроил переход так, чтобы дарящая им пользоваться смогла. Уверен, он мог бы сделать его почти безболезненным для твари, но вот именно ее он опасался, каждую секунду ожидая удара в спину от вышедшей из-под контроля дьяволицы, так что предпочел оставить ее существующей, но всецело сохранением существования занятой. Сражение не прошло для этого участка города даром, часть домов разрушена, часть повреждена, посреди выложенной скрытым под слоями грязи камнем дороги видна громадная дырень, ведущая куда-то в подземные катакомбы Вечного, а небольшой проулок в сотне метров отсюда словно свернула в ленту Мёбиуса, какая-то долгоиграющая техника на основе троп, с примесью классической пространственной магии. Сам пруд был подготовлен либо жрецом, либо одним из слуг божественных, по его приказу слегка затуманившего эту местность. Вроде бы и никакой особой защиты, но пропитка силой и воли еще не сбывшегося чуда такова, что только прибывший сюда Иерим сразу же развернул это присутствие в полноценную маскировку. Я даже почувствовал, как он мягко и спокойно просеял через морскую гладь несколько поисковых лучей, среагировавших на скачок энергии в пассивном режиме, выдав наше прибытие за случайную флуктуацию или мимолетный удар по спрятавшейся твари. В городе хватает целей поинтереснее, не говоря уже о необходимости вычистить флеровые заражения на местности и в головах простых горожан. Даже те, кто в бою не участвовал, свою дозу ухватили, что ничего хорошего не принесет. Пусть и с учетом очищающих благословений, но столицу Вечной Империи ждет наплыв обладателей завязанных на пекло и порог классов среди тех, на кого этот день повлиял слишком сильно. Дураков, выбравших среди прочих предложенных классов тот, который обещает большую силу, пусть он даже и запрещенный, будет немало, несмотря на пропаганду и попытки вычистить скверну во всех ее проявлениях. Не сразу сказывается ухудшающееся самочувствие, но до меня дошло то, что клирик заметил практически мгновенно. Меня извиняет только то, что за счет наложенного заранее облака сырой божественной силы это место стало слишком его, давая возможность отслеживать самые разные мелочи. Мне же как раз эта самая божественная хрень мешала, но танцору тоже тестикулы мешают, а я все равно непростительно прошляпил. Присутствие чего-то странного, идущего именно от озерца, которое Иерим, несомненно, планировал превратить в портал уже полноценный и весьма дальнобойный, заметить удалось. Но вот понять природу этого чего-то пока не получалось, как из-за кружащей вокруг благодати, так и потому, что я сейчас годен преимущественно для того, чтобы быть мебелью и красиво стоять в сторонке. Заряд бодрящей ненависти, каким я швырнул в морды первожреца и его бога, полностью ушел, стоило только вердикту перестать меня сначала жечь, а после накачивать своей халявной силой. Я только-только начинаю сосредотачивать восприятие в более плотный и компактный круг, прощупывая тенями, а жрец уже сообщает собственные наблюдения в озере. Судя по реакции, он опасается не того, что в озере спрятано, а возможной засады тех, кто спрятался получше. Не тварь, не чудище, монстр, сильный, болотная магия и ведовство. Я атакую, ты прикрываешь, если ударит навстречу, или добиваешь, если попробует уйти. Свидетелей, которые видели нас здесь, остаться не должно. Прежде чем пассаж про устранение свидетелей был озвучен до конца, я уже начал догадываться о том, кто нам противостоит, испытывая при этом весьма противоречивые эмоции, среди которых преобладало желание вновь ударить ладонью по лицу. Впрочем, быстрее всех среагировала Тария, в одном танцевальном пируэте обнулив свой вес и перепрыгнув через Иерима, хлопнув по плечу стоящего чуть в стороне, чтобы, случись чего, в бок Иериму теневым тараном зарядить меня, присев около водной глади и строго, с нотками обвинения, будто отчитывает ребенка или домашнее животное, произнесла: «Ты чего тут делаешь, зеленая?» Убирать Валериум из боевой позиции она, тем не менее, не стала, лишь отведя его чуть вниз, себе под ноги, но с возможностью прямо из этой позиции его направить и мгновенно выстрелить. Между прочим, если бы Тария и я сам все-таки ошиблись, то это была бы, если и не глупая смерть, то повод для подколок на всю жизнь. Это я еще не говорю про едва не ударившего сразу по площади Иерима, особенно когда из-под резко потемневшей поверхности воды, что превратилось из немного заболоченного озера в полноценное болото, начала подниматься трехметровая груда мышц и сисек, покрытая едва заметно светящимися темно-синим и черно-фиолетовым узорами ритуальных рисунков. Между прочим, узоры эти явно новые, не те, какие были на теле Игры в момент последней проверки ее состояния перед попыткой выйти из вечного, выглядя хоть и более свежими, торопливо сделанными, но еще и более мощными, сложными в своей примитивной простоте. Похоже, не только у нас выдался бурный день, или даже не только день, судя по некоторым признакам, снаружи купола прошло немного больше времени, чем внутри, спасибо на этом императору, провались он в пекло, веков. Ах, да, он уже, Игра искать большой город. Болотная жижа стекает с нее неестественно быстро, отталкиваемая как даром очищения тела, так и ритуальными рисунками, позволяя оценить измененную кольцом и его дарами внешность, ощутить на разуме давление притягательного тела и просто впечатляя до подергивания глаза хотя бы достигшим полусотого уровнем. Город пропадать, Игра искать, пробовать найти, не получится. Потом стать на след другого мелкого дурного дубиной стукнутого. Он сюда лезть попадать в ловушка. Игра стукать ловушка, стукать охотник, брать на ловца взятую добычу, но добыча сильная, почти брать игра. Игра сильнее. Игра убить добыча, делать большой бабах, искать мелкий хазин, находить другая добыча, стукать бревно, стукать камень, стукать большая железная палка, добыча убежать, но у игры есть большая чудо-палка. Только палка горячая, но бьет сильно, но горячая, но бьет сильно, но очень горячая, но очень сильно бьет. Вот, игра, хорошая, игра умная. Пока я охреневал и немного обтекал, пытаясь расшифровать самую долгую и почти связную речь, какую игра только произносила за свою жизнь, рядом со мною пребывал в похожем состоянии Иерим Стайр. С его-то колокольни вышло еще эпичнее, привел, называется, эвакуируемых типов на точку выхода. А там их уже ждет дружественный им легендарный монстрик с легендарно большими сиськами и столь же легендарной дубиной в руках. Уж распознать силу, заключенную в громадной, сделанной вполне подростой силищу игры или чего-то сравнимого с ней в масштабах, двуручный боевой молот, можно даже с закрытыми глазами. Правда, артефакт не спешил даваться в руки Агре, обжигая при касании, пытаясь поражать плоть каким-то неестественным жаром и словно вибрацией, при которой вибрирует не материя, а пространство. Кому другому уже оторвало бы руки, но регенерация игры, как и прочность ее тела, плевать хотела на противоугонную систему. В будущем я обязательно попытаюсь разузнать, у кого она эту колотилку приватизировала, а сейчас нужно бы успокоить Стайра, который скоро наподозревает себе вообще что угодно. Только шевелится в глубине души подозрение, что у меня не выйдет убедить его в случайности и незапланированности возникшей в сей момент ситуации, какие бы я аргументы ни приводил. Ну, по крайней мере, на фоне того, как этот гад переиграл меня, будет приятно осознавать, что теперь он уверен, будто бы я тоже сумел его просчитать и подготовить встречу с Игрой на случай какой-то пакости с его стороны. Он, мол, приложил чудом бедную и несчастную дарящую, чтобы сил оставалось только на попытке не сдохнуть, а не удары в спину. Ну, а я, в свою очередь, был готов ударить его вместо дарящей, вынуждая отвлечься на меня и открывая окно возможностей ручной легенде. К бою со мной он готов и имеет все поводы верить в победу даже без вмешательства Гримментрия и перехода в состояние аватары, но внезапная легендарная болотная агра с молотком в затылок давала все шансы не дать ему божественной помощью воспользоваться. Все те же первые такты сражения, тут же определившие победу. Моя атака, его защита и встречная атака на меня, и удар игры в спину. Дяденька Аки наяву видел, как близко прошел по краю и что перешагнул бы за этот край, реши он меня кинуть или если бы я подумал, что он решил меня кинуть. Не мне одному теперь мучиться от пострадавшего чувства собственной важности. За такое выписал бы Игре премию, но она, в отличие от Тари или Гести, по магазинам бродить не станет, наверное, а поблагодарить ее тем, чего бы она от меня хотела вот прямо сейчас точно не выйдет, ни в пропитанном порочным флером городе, только-только отразившем порноапокалипсис чистейшей пробы, будто из какой-то хентайной манги в жанре хоррор вылезший. Блин, несмотря на всю серьезность ситуации, у меня сейчас немного приподнялось настроение от лицезрения чужого шока, и, честное слово, Иерему придется постараться, чтобы испортить его до прежних значений. Ладно, явно не без труда погасив почти сорвавшуюся с пальцев атаку, жрец принялся глубоко и размеренно дышать, потом ругнулся под нос и укрыл голову пузырем из небесной силы, очищая воздух. Даже знать не хочу, откуда ты это животное взял и каким образом сделал таким, каким оно стало. В любом случае, мне нужно озеро, нужно в чистом виде и, я надеюсь, ты контролируешь игру достаточно, чтобы она убрала за собой свое болото. А знаете, я очень рано сбросил святошу со счета. Так, игра, подпускаю в голос уверенности, какую я не чувствовал на самом деле. Нужно убрать болото. И, зачем убрать болото? Искренне возмутилась Агра, аж подпрыгнув, заставив Иерима отступить назад и невольно проследить взглядом за подпрыгиванием отдельных частей зеленого тела. Не надо убирать болото. Болото – это хорошо. Это будет несколько сложнее, чем я думал. К тому моменту, когда я все же сумел донести до Агры необходимость разрушить созданное ею волшебство и отпустить ту странную силу, какой она преисполнила местность вокруг омута, сделав его снова чистым, сволота жрец явно посчитал себя рассчитавшимся за пережитый шок, моральный урон и физическое желание убить меня за тупые шутки и хитрые планы, разубеждать его в том, что я засаду Агры не планировал, я, конечно, не буду. И это еще вышло очень быстро, меньше 3 минут понадобилось, чтобы донести свою мысль до Агры, когда раньше и 3 часов было мало. По вполне понятным причинам я не собирался пользоваться вложенными в голову зеленокожей триггерами и поведенческими программами, не желая светить столь очевидную уязвимость легендарного монстра на глазах лишь временного и нежеланного союзника, который меня в гробу видел. Дело было даже не в необходимости общаться в стиле тумбы-юмбы, а в утекающем времени, для которого эти минуты казались вечностью. Прикрытие Гримментрия и его первожреца очень хорошо, но не абсолютно. А чем меньше оставалось в городе других точек интереса, тем больше слуги и вестники разных божеств обращали внимание друг на друга. Рано или поздно их обязательно заинтересует причина, по которой воздающий накрыл это место своей силой и еще замаскировал ее присутствие на столь внушающем уровне. И если Иерим довольно просто сумеет отгавкаться, послав всех интересующихся подальше и сославшись на волю Бога, то нас он сольет с гарантией. Обещано было лишь прикрытие и портал на выход, а не помощь в битве, случись нас найти, он это отдельно подчеркнул несколько раз. В общем, вполне ясно, почему это я был немного нервным даже без учета накатывающей слабости и озноба. Бардак в городе вышел на новый уровень, только теперь в положительном смысле этого слова, остатки тварей бежали быстрее своего визга, не успевшие или не сумевшие убежать, пожадничавшие расставаться с львиной долей сонмов. Сейчас уже не кусали локти, потому как их им оторвали по самые плечи. Несколько очагов сопротивления, спешно организованных тварями, их сообщниками из состава выживших культистов и подчиненными флером неудачниками, методично зачищались, будто катком. Какими бы опасными ни были изверги в своей природе, но против катка божественной силы и поддерживаемых селестиалами смертных они не держались. Их не зря называют именно рейдерами, привыкшими к длительному внедрению и сверхбыстрым набегам на реальность. Подготовленная атака пекла страшна в своей изощренности и непреодолимости, но если они промедлят с отступлением, растратят резервы и не успеют забрать желаемое в срок, запал быстро иссякает, оставляя их хоть и не беззащитными, но уже не ультимативными нагибаторами всего сущего. Стайр готовил портальный переход в глубине озера, когда на весь город в очередной раз жахнуло воинственным дальше некуда светом, заставив рефлекторно вздрогнуть всех, даже едва не запоровшего портал жреца. Я было подумал, что нас опять нашли и сейчас засветит мечом промеж глаз, но пучок сконцентрированной поисковой истины ушел южнее, поближе к трущобным районам, очертив там какой-то участок реальности. Вот чего я точно не ожидал, так это того, что этот импульс высветит. Прямо в небе словно лопнула пропитанная развращенной зеркалью сеть, совсем не похожая на мои трюки с грезой. Сеть была сделана из отдельных кошмаров, заключенных в зеркальные оковы. В ней жертвенных душ было поболее, чем в сонме дарящей. Ну, изначальном сонме дарящей, потому что сейчас она нахваталась от поверженных собратьев по самые гланды, едва удерживая украденное внутри себя, выкинув немалую часть душ своей изначальной коллекции ради освобождения лишнего места. Эта сеть была в некотором роде еще одним извергом, только неразумным, буквально выращенным ради единственной цели. И ставлю на то свои кинжалы, именно эта штука, может быть лишь частью своей, являясь тогда не извергом, а лишь заготовкой под него, висела над Вечным еще в момент нашего прибытия в город, искажая восприятие и не давая замечать тревожных предвестий. Все укрытая сетью будто не существовала, отсутствовала, не учитывалась в расчетах, выпадала из поля зрения. Даже если это что-то было чертовски жаркой бойней в стиле воздушный абордаж в магопанковом антураже. Я ведь видел эту битву, успел зацепить ее самым краем глаза, даже подумал было, что если верховный изверг отвлечется на помощь опороченному храму, то сумею выгадать момент для более удачной атаки. Только вот в какой-то миг и я, и сам господин словно позабыли о громадном летающем танке и столь же летающем оскверненном храме, как забыли и все остальные участники этой битвы. Понятия не имею, что это за эффект, но он зацепил в равной мере и без разбору и своих, и чужих, сотворив идеальные условия для воздушной перестрелки. Железная погибель, воспринимающаяся, несмотря ни на что, разумным и самостоятельным существом, а не обычной боевой машиной против не особо разумной, но не менее опасной летающей скалы даже большего размера, чем летающий супертанк. Сука, мать твою всевидящую, еучи ты Элури, летающий танк размером с большой особняк, танк, сука, танк, летающий, вот вроде уже привык к окружающему меня кровавому фэнтези, даже не вызывают удивления изредка проявляющиеся проблески технологий, вроде огнестрельного оружия, но тут на тебе, Костик, реалиями жизни по башке, танк, здоровенный летающий танк, вот она, машина моей мечты. Причем этот танк впечатлял настолько сильно, что чувство опасности при его оценке вопило даже больше, чем при взгляде на клинок Лосе, хотя и послабее господина, приносящего весть или золотого змея. Если же я не ошибаюсь, то это ненадолго, сущность боевой машины, ставшей наделенным автоматоном уже очень и очень давно, словно постепенно пробуждалась, расцветала подобно пустынным цветку, годами и веками не видевшего дождя, но сейчас попавшего под ливень и жадно впитывающего живительные силы. Как наяву вижу череду событий, в какой спрятанные в парящей скале ритуалисты-жертвенники высшей пробы, среди которых было как минимум двое перешагнувших полусотый уровень, применили сеть для того, чтобы задавить внезапный выехавший из-за угла посреди ровной степи танк мифического Грейда, не дав остальной столице прийти ему на помощь. Они отрезали все и всех, выровняв сражение лишь для них двоих, создав идеальные условия, в которых никто даже вспомнить о необходимости поддержать железное страшилище не сумеет, и видел, словно промотку кадров, обрывки никогда не посмотренного кино, как ловушка оборачивается западней для тех, кто посчитал ее своей собственной. С каждым мигом все сильнее разгораются движители, все быстрее регенерирует и восстанавливается металл корпуса, заживляя раны на железном теле, стоит им только возникнуть. Твари и культисты, элита и тех, и других, обеспеченные защитой своего храма, тоже ультимативного оружия, напоенного кровью и накормленного жертвами, в этот день способного выстоять и против мифа, особенно такого, ослабленного, да, ослабленного, вымотанного длительным заключением, лишенного подпитки и с неполным экипажем. Твари и культ бьют, снимают одного разместившегося на броне защитника за другим, зачищая тех, кому экипаж танка позволил разместиться на своем страшилище, постепенно добираясь и до самого экипажа. И тут они останавливаются, упираются в ожесточенное сопротивление, а сокрытая в машине мощь все сильнее разгорается, становится непонятно, кто кого давит, кто побеждает и доминирует, неясно почему экипаж убивают, но их не становится меньше. И вот уже культ отступает, а твари вынуждены прикрывать союзников, чтобы не оказаться с орудиями машины один на один, а те немногие изверги, пролезшие внутрь через пробоины или захваченные люки, начинают о поспешном решении жалеть, когда против них оборачивается само пространство железных внутренностей разумной машины. К моменту вскрытия несуществования исход своеобразной дуэли уже очевиден для всех, даже для самих тварей. Если подумать, то разрыв и уничтожение сущности сети, которая не позволяла даже подумать об отступлении ни одной из сторон, вышел на пользу пеклу, дав призрачный шанс убежать. К этому моменту из сильных тварей осталась только одна очень побитая легенда с полупустым сонмом, горстка элиты и скрывающиеся в глубине парящей скалы культисты, старающиеся закупорить проходы и утопить штурмовиков в крови. Получалось не очень, прямо сейчас на верхушке оскверненного храма, весьма раздолбанной выстрелами орудий погибели, заканчивалась натуральная резня, в которой несколько боевых жрецов-воителя, полторы звезды авантюристов высшего ранга и двое громил с примесью нелюдской крови заканчивали вырывать ноги руки остатком сопротивления, молитвами и боевой магией выжигая редеющий флер. Одновременно с тем, как один из полукровок оторвал голову высшему культисту-боевику, выглядящему как хрестоматийный варвар, только голый, весь в татухах и в очень хорошо зачарованном шлеме-шапке, весь храм-скала вздрогнул и начал постепенно падать. Просели у него запасы энергии, не могущие восстанавливаться без концентрации флера, запаса потраченных на бой и освобожденных молитвами душ, или контрабордажники с летающего, сука, танка повредили участки скалы, отвечающие за полет, но противникам твари едва удалось сбежать обратно на свой танк, сука, парящий, и даже так части пришлось либо прыгать блинком, либо вовсе левитировать. А часть так и не успела отступить, оказавшись добита почуявшими неизбежный конец врагами, не желающими упустить шанс нагадить перед смертью. Центральное орудие погибели вспыхнуло нечитаемой мешаниной цветов, активируя какую-то совсем уж лютую дичь, выпуская финальный аккорд противостояния, прежде чем успели среагировать не ожидавшие появления ранее скрытой битвы вестники. Скала оскверненного храма сначала покрылась сетью пульсирующих фиолетовым трещин, а после они расширились и развалили скалу на кусочки. Только вот остался от нее лишь тоненький слой камня, под которым скрывалась только пыль и пепел, ведь все внутренности летающего булыжника аннигилировало в ноль, вместе с попытавшейся скрыться в глубине оборонительного рубежа легендой. Железо сильнее камня, как показывает практика. И ведь мне придется еще и с ними разговаривать. Почти со слезами на глазах произносит Иерим Стайр, вытирая разом пропотевшее лицо платком и тут же тот платок бросая оземь, едва ли не плюнув вдогонку. И я обрею голову и уйду заново в послушники, если первым, что сделает барон, когда я приду под его очи, будет не выстрел из пистоля в лицо. Да что там, хорошо если он выстрелит из своего свинцестрела, а не прикажет разрядить в меня главный калибр. Потому что кому бы, проклянитесь вы все именами небесными, идти говорить с тем, кого предшественник загнал в угол и вынудил отдать все ему дорогое, как непочтенному иерему. А, ну не дипломатов же внешнего ведомства посылать, не переговорщика от очей, они-то, разрази их желтиная изжога, выстрел в лицо не переживут. А я говорил, а я предлагал, а я прадию, покойся он в реке своей и небо к нему пусть будет справедливо, трижды говорил, что пора с этим что-то делать. Что Зайнберг уже ничего не решает и вынудить их признать отмену сделки выйдет почти без жертв, что после выходки палача осени звездами помеченные пни только что задницу не подставит, что распроклятое подгорье купить можно, как и не ипмак, что часть пакта у Алишана и выкрасть можно, если они его завязали не на кровь династии, а на материальный якорь, говорил же, жмергдыт барбарыску. А теперь пусть расскажут свои отговорки барону. Уничтожить их сейчас воинству клинка та самая сделка, какой того заковали по рукам и ногам, и не даст, а уж у него-то эти руки, в крови по самые плечи, ничем теперь не связаны, обргал его дыгочное могылище. Мы все скопом от такого нехарактерного проявления эмоций, больше подошедших бы иному сантехнику, уронившему себе на ногу железную трубу, только с местным колоритом, высокой связностью речи и почти без мата, лишь молча слушали, а Тария еще и кивала в нужные моменты, причем, жрец далеко не сразу понял, что над ним стебутся. Он явно что-то об этом летающем, простите меня физика и логика, но это же смехотворно, танки знал, а это знание давало ему четкое осознание, что особой любви к нему и всей империи скопом, видимо, командир этой насмешки над здравым смыслом не испытывает. Так, вновь переведя внимание на нас, он только скривился так, словно съел разом полведра лимонов и у него заболели все зубы сразу. Катитесь в самые глубины недр земных, пока я не передумал. Вот еще, познай образ и уничтожь, там знания о нескольких максимально доверенных и засекреченных связных. Выйдешь на связь, если посчитаешь нужным, именно через них, упаси тебя он являться лично, хотя, как раз ты мог бы и попробовать. Ссыч ты случайно выдуманный и смеха ради упомянутый. За одну эту хохму тебя надо было бы запереть в келье на трижды 3 месяца и растянуть их на тысячелетие, больной ты ублюдок. Хватаю брошенную в меня глиняную скрижаль теневым щупальцем, быстренько проверяя ее ясновидением, опасаясь ловушки или следящего маркера, но найдя лишь тот самый пароль отзыв для парочки не связанных с клиром справедливости персоналей, чтобы тут же уничтожить. И прежде чем я умудрился хоть как-то ответить, он одним движением заставил ставшие абсолютно прозрачным и словно не имеющим дна, источающим небесное сияние и при этом удивительно стабильное, озерцо выйти из берегов, взметнуться волной, накрывая нас всех сплошным покровом. В последний миг понимаю, что Иерим Стайр действительно в душевном раздрае и самому ему сейчас лишь чуточку лучше, чем мне, что сказывается и на мышлении. В первый раз он на дарящей угрозе ее существованию от связи с чудесами забыл намеренно, обезопасив себя от удара в спину, при этом все же выдержав точную дозировку благодати, чтобы ее почти вырубить, но не уничтожить. Сейчас же он об этом просто позабыл, причем я в этом уверен абсолютно точно, когда нас начала накрывать телепортационная волна, а дьяволица начала лихорадочно пытаться выставить бесполезную защиту. Лицо у того стало очень красноречивым, и он честно попытался как-то нивелировать собственную ошибку, в процессе сказав нечто, что жрецу говорить и не стоит. Я же, накрывая одержимую собственным телом и пытаясь накинуть на нее свою эгиду и не убить ни себя откатом, ни ее слишком плотным контактом, успеваю высказать ему свои мысли, что характерно, просто повторив сказанное им же в этот миг. Второй переход был куда больнее предыдущего, а уж необходимо сдержать сдвоенную эгиду, при этом не выводя ее на тот уровень, за которым она разорвет маскировочную сеть, делала опыт настолько неприятным, насколько это только возможно. В какой-то миг все закончилось, и я, почуяв ушедшее давление, облегченно вдохнул, полные легкие воды. Сволочь телепортировал нас, воспользовавшись принципом подобия, перенеся в какой-то водоем, видимо, проточный, едва при этом не утопив. Все то время, пока я выкашливал воду, все сильнее бесился, а к моменту, когда пришел в себя, был готов прямо сейчас вернуться в Вечный и рассказать Святейшему Иерему кое-чего о стабильности порталов и точности их применения. Тин. Голосом разума выступила Тария, и это уже само по себе очень тревожный признак, если эту роль приходится исполнять именно танцовщице. Нужно валить, вот прямо бегом и без остановок. Можешь понять, где мы? Отбрасываю в сторону кровожадные мыслишки на тему расправы над первосвященником, одновременно только сейчас отпуская все еще прижимаемую ко мне дарящую, которая сидела тише мышки, пользуясь возможностью прижаться ко мне всем телом. Запущенное ясновидение и попытка навестись на ближайшие зеркала тут же установили координаты, 3,5 перехода от Вечного в сторону Диких Земель. С этим можно работать, но сначала нужно как-то приготовиться к попыткам нас найти, если не Гримментрия, то остальной компании возможных заинтересованных. Зеркала нужны, собраться вышло с трудом, но пока еще стою, пока не пускаю пену, нужно позаботиться о способе убежать и дальше. Придется выйти на рывок, иначе пропадем. Ты осилишь проход через зеркаль, уточняет Лосий, задумчиво смотря на мою маску, под которой на лице проступает кровавый пот. Или все же задержимся здесь? Я не доверяю Стайру и его боженьке, каким бы он справедливым ни был. Отвечаю, переводя взгляд на подбоченившегося Ганса, уже понявшего мой план. Зеркаль я не осилю, ни с учетом доброго дедушки с ткацкой профессией, ни с необходимостью прикрывать нас всех. Как думаешь, Ганс, насколько просто будет навести с генератором троп на то место, где он был рожден? Следопыт, который уже и не следопыт, храбрится, но на деле он тоже устал не меньше нашего, а уж попытка устроить телепорт всей команды на такое расстояние была бы заведомо самоубийственной, если бы речь шла не о Тавимарке, где был сотворен тот самый артефакт, который телепортацию будет проводить, при участии едва-едва помогающего Ганса. Тоже риск, но намного меньший, тем более что эту возможность мы обсуждали, даже что-то пробовали рассчитывать, когда планировали уход из Вечного, еще до начала этого безумного дня. Из-под защиты внутренних полей столицы такую операцию провернуть, если и выйдет, то засекут прокол хода на тропы почти гарантированно, но вот здесь, в глухом углу, куда нас выпнул Иерим, здесь это уже рабочий план, особенно если дать Гансу пару зелий из оставшихся запасов, кратковременных усилителей, именно на этот случай и заготовленных. Пока попробую без зелий, твердо и четко высказался Ганс. С новым классом я это смогу сделать и так, Так а пусть зеленая подойдет поближе и что-то сделает со своим молотком. От него даже тропы дрожат, прям как амулет одинокой дамы. Первым делом прикинул возможность замотать трофейный артефакт в собственные тени, закрыть его внебытийностью и потом еще создать ему хранящий контейнер, как ранее делал с уже перекованной золотой иглой. Второй мыслью было нечто иное, тут же озвученное встрепенувшейся Тарией, словно ставшей на миг почуявшей кровь гончей. «Ты-то откуда о таких амулетах знаешь?» И взгляд такой пронзительный-пронзительный, как у дознавателя со стажем. О них даже я только попутешествовав с Тином узнала, а до того все пальцами да огурцами или иными продолговатыми овощами приходилось спасаться. «Я могу попросить вас избавить меня от таких подробностей», уточняет снова восстанавливающее себе тело Гестия под молчаливое одобрение Лосея. «Попросить, конечно, можешь, подруга», милостиво разрешает Тария. «Но я жду ответа, Ганс». «Да шо тут отвечать-то? Я думал, шо раньше рассказывал. То ли правдоподобно врет, то ли пытается соскочить на дурачка заерзавший мужчина в самом, по его словам, расцвете сил. Задержали когда-то на границе груз бытовых амулетов, а старшина наш в толкучке слямзил один из мешков. Полный, блть, мешок дамских спасителей, не продать, ни самим воспользоваться. Меня через полгода перевели на другой участок, а инти побрякушки так и лежали да пылились. В той глуши я из баб только медведицы были. Под такие переговоры мы все собираемся в тесный круг, причем дарящую так и приходится тащить на себе, чтобы она не отвлекалась от попыток залатать свою энергетическую структуру. А Игра очень обиженно дулась и постоянно пыталась в меру сил намекать быть поосторожнее с ее новой дубиной. По-хорошему, стоило бы ее выбросить, слишком уж легендарные боевые артефакты приметны, но именно сейчас до него никому нет дела, так что есть возможность спрятать и прикарманить. Да и Игра так эту палку, которая, напомню, ее при касании ранит, берегла и носилась с ней яки блондинка с новым айфоном, что отбирать у нее новую цацку рука бы не поднялась. Озерцов, которая нас выкинула напутственным пинком, оказалось, скорее, за прудой небольшой речки, втекает с одной стороны, вытекает с другой, а в середине продолговатый водоем с едва-едва различимым течением. Пока Тария пыталась развести теряющую сознание от усталости Тиана ловлю рыбы друидическими техниками, старательно не показывая, как на самом деле переживает за эльфу, Ганс закончил приготовление и нас всех словно скрутило в трубочку, сжало в точку, после чего раскрутило и проявило в новом положении. Путешествие я особо не запомнил и само оно, хоть и было куда более чувствительным, вмещающим многие мили в одном шаге на месте, но угрозы нашему существованию почти не несло. Ганс же только молча и с подозрительностью во взгляде смотрел на поблескивающий непонятным сплавом шарик в своих руках, словно тот ему раскрылся с новой стороны, причем тут точно без всяких словно, два синергичных класса, куча полученных за бой в вечном усилении и перетащенные кражей тени с него на меня все повреждения, кроме ментальной усталости, дали воспользоваться игрушкой очень чисто. Точка наведения, прочнейшая связь с местом порождения сущности артефакта, лишь упростила и без того ставшую в разы проще задачу еще сильнее. «Ха!» — только и сказал Ганс, даже не успевший ощутить толком нагрузку от перехода. «А я хорош, шо твой золотой гривенник, только лучше». Вокруг следящая сеть, подает голос Гестия, чьи ноги и нижняя часть туловища превратились в стелящийся вдоль камней подземелья Тавимарка туман, очерчивая и помечая установленные на место бывшего сосредоточия спирали чары тех, кто расследовал результаты нашего веселья в этих катакомбах. «Я уберу или оставить?» «Оставить, разумеется», — ответили хором я, чуть похорошевшая тя и даже малость оклемавшаяся дарящая, отчего все трое мы одновременно сбились и посмотрели друг на друга странными взглядами, но продолжила все-таки эльфийка. «Я ведь правильно понимаю, что конечная цель нашего побега направлена не сюда, но в иное место, откуда проще будет переместиться с опорой на это место, как исток силы путевого истока почтенного мастера троп. Эк ты меня обозвала, Тя, ты поосторожнее, а то я уже загордяюсь». Лингвистические мучения Ганса прервала Гестия, уже закончившая подсветку чужих чар, обернув их клочьями тумана и тем самым сделав видимыми невооруженному глазу. «Возгоржусь. То, как она спокойно исполняет весьма сложный трюк, требующий изрядной концентрации и сноровки, вызывает и радость за повышение ее возможностей, и тревогу за состояние ее психики. Правильно будет, возгоржусь. Я так и сказал», — не моргнув глазом ответил Ганс, с тоской глядя на сжатые в руках пузырьки с зельями. Придется все же хлестать их, туда к его суть, до того аренам, и я даже с упором на это место не достану сам. И еще, скажу вам, шо будет шумно прямо аки на свадьбе детишек старост соседних сел. В смысле, магия вся кипеть начнет, шо твой жир в котле. Гестия в ответ на мой взгляд принимается только сильнее оборачивать чары во мглу, делая их по-прежнему ничего не замечающими, даже если рядом будет прорыв в тень открываться. А Тиа тут же достала из-за пояса деревянную иголку с кристаллическим наконечником, на отдельных гранях которого блестели различные зачарования, зависящего от грани типа. Этой иголкой она и начала осторожно тыкать прямо в центральные узлы сигнальных чар, словно замыкая их на себя. Они по-прежнему могли отправить сигнал, по-прежнему можно было почувствовать их работоспособность через связанные амулеты, но вот уловить те сигналы, ради которых они тут и висят, им теперь не по силам. Забавная техника, тоже можно взять на вооружение, только использовать зеркало, через отражение меняя основу чар, делая то же самое, но иным способом. Нужна ритуальная опора. Закончив с сигналками, друидка принялась оценивать будущее место работы, осторожненько обходя вокруг медитирующего Ганса, пытающегося поплотнее войти в резонанс с местом, породившим генератор. И нужно обеспечить ее бесследное исчезновение после нашего отбытия. Можно использовать несколько моих искр. Подает голос все еще нездоровая и не могущая нормально шевелить чужим телом дарящая, которой частичный паралич хоста не мешает колдовать, что она и продемонстрировала, выпустив на ладонь 4 разноцветных искорки чужих душ, вызывая истовое желание здесь ее и оставить. Они войдут в фазу патоки и активируют нужные блоки, а потом сам ритуал схлопнется, убрав оставшиеся следы. Нет, говорю почти сразу, просто нет, и даже не потому, что меня от такого подхода тошнит, но еще и от того, что следы магии пекла будут искать по всей империи веков, если не по всему континенту, и стереть их достаточно надежно у тебя не выйдет, по итогу привлекая внимание куда больше, чем оставь мы следы своей деятельности вовсе не затертыми. Как обидно. Видимо, она пыталась скорчить обиженно просящую рожицу, что из-за частичной потери связи с содержимым телом выглядело той еще гримасой. Но, предвещая ваши вопросы и страстное желание сделать так, чтобы меня больше не было, хозяин мой, прошу, присмотритесь к ним внимательнее, загляните в них, как вы умеете, господин мой, владыка мой, ценность моя. Очень подмывала заткнуть довольно улыбающуюся тварь теневым копьем в лицо, но намеренно она таким образом подставляться не стала бы, так что прежде чем психовать и пускать пену от бешенства, действительно присматриваюсь к искрам, которые она тасует прямо на моих глазах в почти гипнотизирующем ритме, и признаю, что за короткое время нашего знакомства эта зараза неплохо сумела меня понять, прочесть, просчитать и после подобрать правильные с ее точки зрения аргументы. Это действительно достойно как минимум уважения, да, все дело в выбранных ею искрах, огоньках плененных и пропитанных похотью душ, отданных пеклу на заклание и потеху. Слабенький маг, возжелавший сначала свою 14-летнюю ученицу из семьи более богатой и знатной, для которой его наняли репетитором, заплатив нелюбимым и бесталанным братом за неплохой приворот и выправку мозга родителям девочки. Это еще не считая десятка рабов, бродяг и просто украденных во время возвращения домой горожан, ставших остальной частью платы. И он не остановился, захотев еще и совсем мелкую дочку той самой семьи, продолжая платить и платить, принимая один дар похоти за другим. Когда его душу забрали за долги, в которые он загнал себя почти без помощи извергов, тот даже не заметил разницы, настолько потерялся в своих фантазиях. Веселая дамочка с классом куртизанки, которая пристрастилась к очень жесткому сексу с молоденькими мальчиками, а после и с кем угодно вообще, лишь бы только больше крови и экстаза. Ее нашли уже готовые культисты, предложив служение напрямик, и она согласилась почти сразу, тоже без дополнительной обработки, кроме легчайшего гипноза, что убавил ей осторожности. В дар она получила возможность поддерживать в любовниках жизнь и разум, даже если от них останутся только одни ошметки, испытывающие дикую агонию. Вот только сама дамочка от таких упражнений на выносливость испытывала пропорциональное наслаждение, передавая его обратно своим жертвам, вгоняя боль и оргазм в маятник непрерывного движения. Могучий кудесник, действительно могучий, познавший шторм на уровне достойном элиты, перешагнувший сороковую ступень, осознанно пожелавший отдать душу взамен на исполнение своих желаний и планов. Пекло и домен выполнили все почти честно, лишь только не дав тому сорваться с крючка за счет предусмотренной им лазейки в договоре. Так уж сложилось, что он хотел, помимо прочего, получить душу и тело давней конкурентки, когда-то благоразумно отвергшей его ухаживание. Он ее регулярно сводил с ума похотью, заставляя трахать мертвое и гниющее тело ее мужа, вырезать из себя почти родившегося ребенка и пережевывать его плоть, помещая плод обратно в чрево. Изверги привязали память о лазейке к договору к этому плоду десяток лет пребывающей на последнем месяце дамочки, а забирать плату пришли как раз после очередной трапезы, когда тот еще не восстановился. Выражение лица мага было очень обиженным, когда он понял, что не может вспомнить, как именно планировал односторонне разорвать сделку, хотя точно знал и не раз проверял работоспособность этой хитрости. Недоумение продлилось недолго, пока навеянный оргазм не выпустил все семя, кровь, внутренности и под конец даже мозги мага прямо на пол его подвала для развлечений, оставив лишь обтянутый кожей скелет. Внутренности, кстати, сожрала в очередной раз сошедшая с ума беременная дамочка, переродившись в весьма забавный конструкт, но как раз ее души ударящей не имелось. Старый импотент очень благородных кровей, которому нравилось смотреть на всякое, очень обществом осуждаемое, устроивший целый клуб по интересам, где можно было понаблюдать за различными извращениями, чаще всего кровавыми. Он вообще действовал четко ради выгоды, привлекая силы пекла для подготовки особых сценариев и обработки кукол для нужных ролей, потому что призвать изверга похоти или даже гордыни было кратно дешевле, чем нанимать высококлассных менталистов, рабомантов, гипнотизеров или даже проповедников, даже если умножить издержки от конспирации на 10. Он тоже очень удивился, когда во время очередного сеанса в кругу друзей в помещении клуба ворвались недобрые стражники и церковники, а удивившись, попробовал использовать купленный у пекла же артефакт-телепортатор, ведущий, как он наговаривал, в безопасное место, где ему ничего не угрожает и где сами дьяволы не станут на него давить. Переместила дядечку прямо в защитный круг высшей категории, замурованный глубоко под землей в каменном мешке в компанию к сделанной по исключительно человеческим лекалам тряпичной куклы женского пола. Игрушка, сделанная каким-то талантом, постепенно влияла на беснующегося старика, вопящего об обмане и прочих мелочах жизни. Когда через 4 дня к нему в гости пришел переговорщик от культа, старик заявил, что желает выйти замуж, это не ошибка, за свою любимую милашку и готов выкупить ее хоть за собственную душу. И да, в куклу потом вселили дьяволицу среднего ранга, а старому уроду сменили пол, сделав из него старуху, столь же уродливую, но способную выйти замуж. Лорд и интриган, просто и незатейливо продавший извергам 4 больших деревни в обмен на 200 лет молодости, возвращение мужской силы и неотразимость у женщин, вообще без малейшего их влияния, те и сами удивились, когда тот сам вышел на один из их культов, вскрыв ячейку и не став ее сливать страже. Мелким шрифтом сделки было то, что каждый оргазм отнимал от той молодости 1 год, а благодаря легкой подкрутке измененного тела оно стало очень молодым, как у подростков в пубертатный период, способным кончить даже от взгляда на голое тело или от мокрого сна. И все по-честному. В своей юности ушлый лорд именно такой проблемой и страдал, так что откат возраста был совершенно честным. Более того, добрые твари даже перенесли благословение на всех его сыновей и дочерей. Один из них даже выжил и умер своей смертью, взяв добровольный обет воздержания и посвятив свою очень долгую жизнь выкорчевыванию культов, причем не только пекла, а вообще любых. Полноценный герой, настоящий и достойный своего титула, познавший безумие и ставший прославленным мастером ритуалов, хоть и темных да опасных, но не слишком требовательным к жертвам. Вот только он очень хотел отомстить целому городу, где проживала и квартировалась гильдия волшебников, когда-то с позором и помпой выпнувшая еще не героя за воровство чужих разработок и успешную попытку подставить в своей вине доверившегося ему дурачка. Того, кстати, казнили, а вот подающего надежды неофита со связями просто изгнали. Не забыл, не простил, отыскал в своих странствиях проклятый артефакт легендарного Грейда, спланировал способ открыть этим артефактом пролом в пекло, даже сумев заранее предупредить их о своих действиях, исполнил свою задачу, после чего устроился на холмике в стороне от города, наслаждаясь прекрасным видом разгорающейся бойни. Там, на том холме, его и захватила другая легенда, пролезшая в реальности, проследившая за ниточкой связи артефакты того, кто долгое время им владел. Без боя дяденька не дался, но оказался затрахан своим оппонентом, превращенным в аналог ездовой лошади и позже только отдав свою душу сонму. Эту легенду, кстати, дарящая и прибила в недавнем бою. Сильный жрец, очень верный и искренне считающий себя образцом праведности, вот только бог его был из тех, верующие которого мало отличаются от иных культов. Старший из двух проклятых братьев крайне щепетильно отбирает в свои слуги только законченную мразоту, которая искренне считает и верит, что человечество и любые иные расы нужно регулярно жечь каленым железом, чтобы они помнили о боли, не привыкали жить в праздности, чтобы всегда боялись неумолимого рока, знали о тленности бытия, о безнадежности жизни. Силу его жрецы обретали немалую, но и отдавали тоже немало, мстители, карьеристы и просто законченные садисты, которым нравится банально убивать, но при этом нет желания становиться тварью, к обоим братцам тянулись. Кстати, эта парочка, пожирающий боль и созерцающий страдания, очень трепетно относится к творению своих молящихся, ставя их под приказ на убийство при первых же признаках скверны. Причем пожирающий, на минуточку, постулирует, что каждому человеку нужно регулярно страдать от боли, чтобы потом этой боли не бояться, что, пережив мучения, за которыми созерцал его старший братец, ты станешь сильнее, больше не страшась новой боли. Этого жреца, как его коллегу из противоположного лагеря другого брата, взяли в дерзком рейде, пожертвовав парой крупных культов, чтобы получить обоих, сделав из них качественный тандем. Но их жертвы, наверное, очень удивились, когда вместо ритуальной пытки на алтаре люди божьи начали ритуальную оргию вокруг того алтаря. Взять невезучих жертв в компанию к жрецам изверги, однако, не забыли, ибо грешно разбрасываться едой же. Воин уровнем почти в полусотню, из-за проклятия потерявший возможность в ближайшие годы набирать уровень, этакая заглушка. Ему ничто не мешало подождать годик-другой, прежде чем сорваться в новый бой, но так манило почти полное становление героем, так он жаждал этого титула и всех дарованных им преимуществ, что решился сжульничать. Ритуалы на тьме могли помочь, но грозили отворить в процессе либо разорить на жертвах, а скорее и то, и другое, потому жадность заставила перейти от практик сомнительной законности к практикам абсолютно незаконным, например, к связям с пеклом, а те только и потребовали, что каждый месяц в течение следующих 8 лет, какие он должен был провести без повышения уровня, насиловать и убивать в момент пика наслаждения одну женщину или мужчину из самого простого сословия, горожане, пейзане, ремесленники, обязательно живущих в регионе проведения той сделки. Каждая жертва должна быть старше на год, чем предыдущая. В один миг, несмотря на тот факт, что он начал с малого во всех смыслах, найти нужную жертву он не сумел, чему способствовали оставшиеся культисты, спокойно убивая или похищая самых старых простолюдинских аксакалов, какие еще жили на заявленной территории. Сначала была заключена дополнительная сделка за 5 жертв и 5 недель спокойствия, потом пара услуг, потом еще несколько ритуалов, а потом уже было поздно дергаться, добро пожаловать в пекло. Тройняшки-убийцы, промышляющие своим злым ремеслом без лишнего стеснения, 2 сестры и братец, 3 беспринципных сволочи, идущие по своему пути возвышения без оглядки на кого угодно и строго по головам на пластанных трупов. Идеальная трия из отравительницы, ассасинки и неплохого зрящего, способные разработать практически любую цель в диапазоне своего уровня и даже выше на 5 ступеней. Компания была настолько уверена в своей исключительности, порожденная изрядным везением и просто бешеной отмороженностью, что изверги долгие несколько недель искали подвох, когда эти трое почти без предосторожности попытались урвать кусок силы пекла и похоти. Оказалось, что подвоха и не было, просто по кому-то плачет благость Маасарка, которая тут вместо премии имени Дарвина за очистку генофонда. Только ребята ушли красиво, будучи погруженными в иллюзию, считая, что просто вернулись в детство и теперь играют в странные догонялки, от которых очень приятно, но не ясно от чего. Кровавую баню они устроили на загляденье, а когда их все-таки прирезали силами подтянувшихся элитных стражников и отряда ликвидаторов, они еще и взорвались флеровой бомбой, душ-то в их телах уже не было, они уже в пекле хранились, управляли куклами из собственных тел через ту самую иллюзию. Души тасовались, крутились тошнотворным калейдоскопом, почти не заставляя напрягать ясновидение, сами сообщая все то, что их госпожа просила рассказать своему господину. Это было настолько мерзко и одновременно болезненно, что я бы мог запатентовать новый способ пытки, если бы не был уверен, что подобную методику и без меня давно запатентовали местные знатоки. Дарящая действительно расстаралась, заранее выбросив или потратив в бою с максимальной пользой все те души, какие принадлежали именно жертвам, невинным или не очень виновным, кого пекло обмануло и прокляло, навсегда и без оглядки взяло. Каждая из показанных мне душ, совсем каждая, была из тех, кто к своему итогу шел сам, сам пришел и сам себе принес этот самый итог. Жестокие, проклинаемые, ненавидимые, заслужившие самые страшные казни, они попались пеклу, которое не делает разницы между правыми и виноватыми, которому плевать на их святость или низость, для которого любая душа лишь пища, добыча, материал, очередной кирпичик порочного могущества. Я видел их всех, смотрел и не мог найти обмана или изъяна, потому что самое страшное оружие изверга, неважно будет он союзным, что само по себе нонсенс, или враждебным, что как раз аксиома, самое страшное их оружие, это правда, потому что только она достаточно горькая и злая, чтобы даже объятия порока показались лучшим выходом. Предатели, убийцы, садисты, мучители, все пороки, какие только можно было придумать, какие только существовали под небом без прямого влияния пекла, еще до встречи с его эмиссарами. Тот факт, что для некоторых высших техник извергов необходимы очень специфические души, часто невинные и не заслужившие такого конца, совсем не значит, что нет таких высших техник, где нужна именно законченная мразь. И милая, умная, такая верная дарящая ласки только что предложила мне идеальное успокоение для моей совести. Вот, гляди, каких отборных сволочей я нашла, какие они гады. Можешь, новый мой господин, успокоить свою совесть и позволить мне сохранить хотя бы часть коллекции, только не убивай или не отнимай сонм, ведь без сонма изверг не живет, лишь умирает, а она ведь сильная, ей для простого существования и активного мышления нужно много-много душ, иначе она станет тупой и бесполезной, как потерявшая возможность обучаться нейросеть. Даже говорить не желаю, какие сокровища я была вынуждена просто отпустить. Плаксиво и даже с некоторой долей искренности в той наигранной горечи, произносит дьяволица, покорно склоняя голову. Я готова жертвовать всем, лишь ради шанса. Я знаю, что вы зрите, ведаю, что испытываете при мыслях обо мне. Я могу быть полезна, буду полезной, но мне нужен хоть какой-то шанс, оплаченный искрами тех, кто с вашей точки зрения эту судьбу заслужил. С моей точки зрения такой судьбы не заслужил никто, даже они. С каменным лицом и полностью остановленными эмоциями, вымороженным нутром, отвечаю, смотря прямо в глаза одержимого тела. И ты не можешь не знать, что мне не нужна твоя помощь. Я вижу вашу силу, господин мой, как вижу и слабость, проистекающую из нее. Без экивоков, без попыток солгать, пожимает она чужими плечами. Вы, скорее всего, меня убьете, и это печалит лишь тем, что мой экстаз оборвется, но даже секунда его продления уже стоит всех моих жертв. Тем не менее я не могу не попытаться прочесть вас, подобрать ключи, стать той, кого не захотите убивать сразу. Это не лучший способ втереться в доверие. Со смешком, несколько нервным и очень вымотанным, выдаю прямо в лицо. Уж точно не в твоей ситуации, а остальные еще хуже. Весело, беззаботно, словно малое дитя смеется изверг, которая может быть старше даже тебя. Я пытаюсь подстроиться, подобрать ключ к вашей сути, личностной карте, если хотите. Просто в этом случае я не притворяюсь для исподвального совращения и последующего взятия. Я с радостью себя поменяю, стану той, кого вы пожелаете хотя бы терпеть рядом с собой, не с намерением влюбить, сломить или подчинить, просто быть рядом, смаковать свой экстаз столько времени, сколько только отмерит мне вечность. Ты смогла бы меня совратить, интересуюсь совершенно спокойно, видимо, перегорев в плане испытываемого перед пеклом и его обитателями ужаса с омерзением. И насколько быстро, на первый вопрос вы и сами ответили, господин, еще более самодовольно и чуточку грустно признается дарящая ласки. В бою мне бы это удалось едва ли, несмотря на всю силу того, что ваш дар сделал с моими нитями воспоминаний, но вы ведь не про бой говорите. Оставьте меня рядом с собой и мне хватит пары лет, чтобы вы и вся ваша команда ела из моих рук, а за 10 лет я могу совратить вас на путь пекла. Если бы захотела, если бы пожелала, если бы это было моей целью. Продолжай. По-прежнему без эмоций, лишь с легким интересом даю ей выговориться. Я слушаю, а не атакую. В этом и проблема. Качает она головой в почти человеческом жесте. В этом моя природа, моя суть. Как тень может сожрать что угодно, выпить до дна даже бездонный источник, так и извергу дана способность подыскивать ключи к чужим душам. Тут уже не важно, какая ваша сила и сколь прочна ментальная защита. Я могу ошибаться, ведь нет возможности учесть перемены в том, что есть вы и ваша природа. Вы уже сейчас совсем не похожи на того, кто подарил мне экстаз своей воли, как не похожи и на того, кто шел на бой со сдохшим в безрадостных муках владыкой моего домена. Но без этих перемен, без постоянного роста я найду к вам подход, даже если намеренно стану пытаться не искать, даже если буду регулярно исправлять собственную сущность, убирая подмеченные детали из памяти. И что ты предлагаешь? Не убирая броню равнодушия, позволяю продолжать. Какой исход видишь? Первым делом не могу отказать себе в попытке предложить принять мою ласку. Почти смеясь и плача одновременно выдает тварь, внимательно отслеживая мои реакции. Знаю, что вы откажетесь, но не простила бы себе, не предложи я этого. Мне по силам стать идеалом наслаждения, не вредить психике и не превратить вас в раба или игрушку, не исказить разум новыми перверсиями, но утолить уже имеющиеся, какими бы они ни были. Если же говорить всерьез, то лучшим вариантом, какой позволит вам не беспокоиться обо мне, будет мое развоплощение или запечатывание в подходящий реликварий до того мига, когда вам понадобятся мои таланты. Ты ведь все равно желаешь предложить что-то еще. С готовностью следую за ее логикой, за фактическим приглашением задать этот вопрос. У нас, так-то, мало времени, чтобы играть в подобные шарады. Позвольте мне остаться за вашими спинами, обеспечить вам надежный тыл. Выдыхает она почти с отчаянием, все-таки не выдерживая, показывая из-под сотен наносных чувств, десятков вариантов одной и той же личности, меняющих друг друга по ее желанию, все то напряжение, нежелание заканчивать свою историю в самом начале ее счастливого конца. Создать культ, неважно будет он в ваше имя или без служения вообще. Я чую, вижу своим сонмом, как реагируют на это ваши смертные слуги. У вас есть такое место, где я пригожусь, где буду полезна. Я готова отдать любые души, выпустить их все, даже исцелить от ран, нанесенных пороком моим, похотью моей. Оставьте мне лишь крохи, лишь бы только их хватило на осознание самой себя, на возможность вспоминать и не забывать только что выученное, а остальное дополнит мои внесонмовые таланты и ваши дары. И в любой момент вы сможете рассчитывать на мою помощь, а ведь она чего-то достоит. Вы сами видели, что я способна убивать даже нареченных легендой. У вас же есть ваш артефакт, есть подчиненные им, а я стану лишь одной из них. Ваши дары и моя природа сольются в идеальный инструмент, пригодный к чему угодно. Пауза. Сказал бы, что для вдоха, но ее тело сейчас не дышит, не бьется сердце, и вообще она почти полностью перешла на магический метаболизм, сдерживая рвущееся желание. Больше всего ее разочаровывает не смерть и забвение, ведь она не лгала о том, что даже секунда в подчиненном состоянии той смерти стоит в любой ее форме. Нет, разочаровывает ее осознание того, что она может быть полезной, что она может посодействовать моему возвышению так, как видит она его, или как вижу его я сам. И от осознания, что я сейчас из-за недоверия, опасения и омерзения готов избавиться от столь полезного инструмента, ее буквально колотит припадок. Имея она возможность передать те же ниточки кому-то еще, умирать ей стало бы тысячекратно легче, даже приятно в чем-то. Почувствовать себя выжатой, использованной, добровольно все отдавшей и выброшенной за ненужностью, очень своеобразное топливо для последнего оргазма, но дарящей такая идея нравится. Она почти отдается фантазии о такой концовке, почти желает смерти медленной, не быстрой, чтобы видеть презрение и омерзение на моем лице в момент гибели.